18 декабря 2005 года, воскресенье, 18:50, Уорик, штат Нью-Йорк. Мускатный орех и имбирь. Сколько бы свечей с ароматом сосновой хвои не продавалось перед Рождеством, для Джулиет Кэтнер приближение праздника было неразрывно связано с запахами выпечки, сдобренной мускатным орехом и имбирем. Подпевая радио, передающему рождественские мелодии, она отправила в духовку противень с имбирными булочками. Дети должны были скоро вернуться. Джулиет прекрасно знала, что им больше пришлись бы по душе шоколадные пирожные. Но сейчас и их воспоминания о празднике наполнятся ароматом имбиря. Какой великолепный день! Первый по-настоящему обильный снегопад этой зимы в пятницу накрыл Орик белым одеялом, что вызвало отмену занятий в школе и согрело повсюду сердца. К сегодняшнему дню, к воскресенью, дороги уже расчистили. Земля оставалась белой, однако дети смогли, как и предполагалось, после церкви отправиться распевать рождественские песни. Ребята потрудились на славу. Сначала обошли дома затворников, затем отправились к своим родственникам и знакомым. В конце концов, с десяток ребятишек вернулись Кетнером, чтобы подкрепиться пиццей, поиграть в снежки и завершить все горячим шоколадом и свежими булочками в гостиной у камина. Дом Кетнеров находился в квартале от парка Стэнли Деминг, где уже успели устроить большую снежную горку. Оставшиеся школьники похватали санки и ледянки и поспешили туда, пообещав вернуться к 7 часам, поскольку вечером должен был состояться праздник в школе. К этому времени за ними должны были приехать родители. Подбросив полено в камин, Джулиет направилась к входной двери. В сумерках она разглядела силуэты ребят, спускающихся с пригорка, как раз вовремя. Дети шагали, распевая веселую песенку. Джулиет распахнула дверь, улыбнулась и напомнила детям о том, что перед тем, как войти в дом, они должны хорошенько потопать, очищая обувь от снега, и отряхнуть одежду. Щеки ребятишек раскраснелись от мороза, дыхание вырывалось белыми облачками, но все были в приподнятом настроении. «Всем пройти в гостиную! Воздушная кукуруза уже ждет!» Проходя через кухню, каждый берет по чашке шоколада. Половина с Алтеем, половина без. Выбирайте по вкусу. Булочки будут с минуты на минуту. Имбирные булочки уже были готовы. Переложив их с противня на блюдо с рождественскими ангелочками, Джулиет направилась в гостиную. В углу горела огнями нарядная елка. Комната была заполнена детьми, смеющимися, сидящими на полу, спорящими по поводу того, какую телевизионную программу включить. Поставив поднос на стол, Джулиет стала искать взглядом сына подруги, который, как ей было известно, очень любил имбирные булочки. Не увидела его и спросила: «Кто-нибудь видел Райана С?» Райанов было несколько. По школьной привычке их различали по первой букве фамилии. «Наверное, он в туалете», — предположил Йен-Т. Однако прошло несколько минут, а Райан так и не появился. «Ребята, правда, где Райан?» — снова спросила Джулиет. «Миссис Кетнер, он был с нами. Катался вместе с Джонатаном и диджеем. Обогнал меня 2 раза!» Восторженно добавил Джонатан. Джулиет дважды обошла весь первый этаж, но тщетно. Вытащив из толпы своих детей, она попросила их проверить, лежит ли одежда Райана в куче у двери. Похоже, ее там не оказалось. «Я схожу в парк», — сказала Джулиет. «Скоро вернусь». Натянув сапоги прямо на тонкие колготки, она укуталась в куртку и вышла на улицу. По сравнению с домом на улице царила неестественная тишина. В той части парка, где находилась горка, фонарей не было, поэтому на сером снегу лежали огромные зловещие тени. На горке не осталось никого. Парк был совершенно пустынным. «Райан!» — крикнула Джулиет, потом еще раз, уже громче. «Райан С!» Единственным ответом был свист ветра. Джулиет побродила по горке, осмотрела следы от санок на склоне. Нигде не было забытого ребенка с вывихнутой ногой или ушибленным коленом. Не было вообще никого. Быть может, какой-нибудь знакомый предложил Райану подбросить его до дома, и тот забыл предупредить своих товарищей. Наверное, так оно и случилось. Развернувшись, Джулиет направилась домой. Поднявшись на горку, она увидела что-то в остриженных кустах, отделявших парк от улицы. Подойдя ближе, Джулиет присела на корточки. Это оказалась красная ледянка. На внутренней стороне большими черными буквами было написано «Райан С». Джулиет все еще прижимала брошенную ледянку к груди, когда с дороги к ее дому свернули три первые машины с родителями. Вторая из них, белый «Приус», принадлежала матери Райана. Кроме нее в машине больше никого не было. В груди у Джулии Кэтнер все оборвалось. Отныне она всегда будет вспоминать этот день, разбивший теплый уют мускатного ореха и имбиря.